Выражение его лица осталось непроницаемым. Задайте себе вопрос. Что случалось с другими низложенными монархами? С горячностью заговорил Стэнли. Например, с Эдуардом II и Ричардом II. Примечание. Правление Эдуарда II, 1284-1327, сопровождалось заговорами и мятежами. Один из заговоров в 1325 году увенчался успехом. Король был арестован, и его вынудили отречься от престола, а вскоре убили. Ричард II, 1367-1400. В 1399 году был свергнут и заключен в замок Понтефракт, где вскоре умер. Конец примечания. Почему принцев никто не видел после коронации? До этого их несколько раз видели в саду. Они стреляли в бревна из луков, но затем, насколько мне известно, они словно исчезли. Кейт к собственному смятению увидела на глазах Стэнли слезы. «Добрый милорд, утешьтесь мыслью о том, что мой дядюшка-король никогда не причинит никакого вреда своим племянникам», — сказал Джон. «Конечно, не причинит», — воскликнула Кейт. «Он был предан своему покойному брату, королю Эдуарду, и станет защитником его сыновей». «Я не единственный, кто беспокоится за их безопасность», — пробормотал Стэнли. «Послушайте, что говорят при дворе. Прогуляйтесь по улице. Все спрашивают, что станется с ними. Я никоим образом не обвиняю короля ни в каких преступлениях или злоумышлении против племянников. Я просто не понимаю, почему они внезапно исчезли. Наверняка до его величества доходили слухи, которые необходимо опровергнуть. Ему нужно всего лишь предъявить мальчиков народу, и люди успокоятся. Не сомневайтесь, я поговорю об этом с дядюшкой», — пообещал Джон. «Благодарю вас, милорд», — ответил Стэнли, поднимаясь на ноги. «Миледи Катерина, простите старика, я слишком переживаю и боюсь, испортил вам этот прекрасный вечер. Его следовало бы провести в приятном безделье, а не в разговорах о политике». «Да, милорд, конечно», — кивнула Кейт, все еще чувствуя холодок на сердце от чудовищности высказанных Стэнли предположений. «Мне тоже пора», — сказал Кейтсби. «Приятного вечера, миледи Катерина». Джон повернулся к Кейт и обнял ее за плечи. «Не слушайте зловредные сплетни. Наверняка это жена Стэнли нашептывает ему всякие ужасы». «Он был очень расстроен», — заметила Кейт, «и мне показалось, что сэр Уильям также пытался делать какие-то странные намеки. Он бесчувственный тип, вполне способный заявить королю о необходимости устранить принцев», — сказал Джон, нахмурившись. «Но я не могу поверить и ни за что не поверю, что король санкционирует такие действия». Он пододвинулся к ней поближе. «Забудьте обо всем этом, Кейт, моя красавица. Давайте поговорим о более приятных вещах. Я давно храню стихотворение, которое хотел бы вам прочитать». Но Кейт испытывала душевное смятение. Перед ее глазами неотступно стоял образ плачущего лорда Стэнли. Его переживания не были напускными. «Мне невыносима мысль о том, что люди могут думать такое о моем отце», — призналась она. «Дорогая моя, я не сомневаюсь, что когда я поговорю с королем об этих слухах, он позаботится о том, чтобы пресечь их. А теперь успокойтесь и послушайте это». Линкольн принялся читать стихи, но Кейт его не слушала. Она не могла забыть слов лорда Стэнли. Ее отец должен опровергнуть эти слухи. Он просто обязан это сделать. Катерина. Январь 1554 года, Уайтхолл-Палас. Во дворце царит переполох. Это ужасно. Некоторые фрейлины говорят, что нас всех, включая королеву, собираются убить в собственных кроватях. Ропот недовольства был слышен уже несколько недель, точнее говоря, с тех пор, как распространилось известие о предстоящем замужестве королевы. Но теперь некий возмущенный джентльмен из Кента, импульсивный сэр Томас Уайетт, движется на Лондон во главе большой армии бунтовщиков, возражающих против брака королевы с испанцем. Всего несколько дней назад он поднял свой штандарт в Мейдстоуне, и люди потекли к нему. А сейчас пришло известие, что они захватили мост Рочестер, и королевский флот, стоявший на якоре в реке Медуэй, теперь направляются сюда. Дамы при дворе, да и вообще во всем Лондоне, пребывают в страшной панике. Кто знает, что на уме у бунтовщиков? Многие недоумевают по поводу принцессы Елизаветы, которой в прошлом месяце наконец-то разрешили покинуть Лондон после того, как она долго и упорно уговаривала свою сестру позволить ей это. Отношения между принцессой Елизаветой и королевой Марией стали до неприличия напряженными, и ее величество, несомненно, обрадовалось, когда младшая сестра уехала. Но теперь люди находят странным, что она оставила двор незадолго до бунта. Королева, в отличие от большинства из нас, сохраняет спокойствие. Недаром в ней течет кровь Тюдоров. Хотелось бы мне быть похожей на нее, потому что ведь и в моих жилах течет такая же кровь, но я трусиха, только и мечтаю убежать отсюда как можно дальше. И все же я должна оставаться там, где нахожусь, чтобы было видно, что я предана своему суверену. Я постоянно молюсь, в страхе прошу Господа поскорее избавить нас от этих изменников. Пришла ужаснейшая новость. Случились новые бунты в Девоне и Мидлендсе, оба связаны с восстанием Уайетта, и руководят ими одни и те же изменники. К счастью, планы заговорщиков провалились, но хуже всего для меня, что мятежом в Лестоншире руководил мой отец. Мало того, он зашел настолько далеко, что снова провозгласил Джейн королевой.